Глава 149. Странное устройство. На третьем этаже здания первокурсников располагались вип-комнаты общежития. Куин решил отправиться туда, чтобы встретиться с одним человеком. Этим человеком будет Логан. Хотя он не был уверен, сможет ли Логан помочь ему или нет. План Куина состоял в том, чтобы использовать кристаллы крылатой ящерицы для создания какого-то костюма, который бы покрывал все его тело. Ему нужен был гибкий материал, чтобы он покрывал его полностью, но он также должен был быть крепким. Ему было легко найти черный костюм, который закрывал бы его тело и позволял бы ему избегать солнечного света. Проблема заключалась в том, что в ту секунду, когда Куин будет ранен и костюм порвется, он снова вернется к своему слабому старому «я». Вот почему, когда он узнал о плаще Сэма из игры, у него возникла идея. Единственной проблемой было создание костюма из этих предметов. У большинства кузнецов и портных был план, которому они следовали. Они будут указывать методы, используемые поверх того, какие другие материалы смешивать при создании оружия и брони. Но поскольку Куин просил что-то, что не было сделано раньше, ему придется просить кого-то из опытных дизайнеров сделать это для него. Это было бы очень дорого, и даже если бы он продал все кристаллы и использовал те, что были у него на руках, у него не было бы достаточно денег, чтобы оплатить такую стоимость. Это привело его к Логану. Он видел, как много безумных вещей Логан, казалось, создал сам в этой комнате. Он подумал, что, возможно, у него есть идея, а если нет, то он сможет предоставить ему кого-то, кто мог бы сделать это по более низкой цене. Сначала Куин постучал в дверь, но ответа не последовало. Это было странно, потому что всю неделю Куин тренировался на машине Логана. Он ни разу не видел, чтобы тот выходил из комнаты. Пытаясь открыть дверь, он с удивлением обнаружил, что она не заперта и не закрыта должным образом. «Есть кто?» – спросил Куин, прокрадываясь в комнату. В другом конце комнаты он увидел Логана, сидящего в кресле. В правой руке у него была какая-то металлическая перчатка для инструментов, а над глазами, казалось, парили гигантские очки. О, он был просто занят, как обычно. Затем Куин начал оглядывать комнату, рассматривая все приборы вокруг него. Он знал, что когда Логан находится в режиме концентрации, что бы ты ни делал, ты не привлечешь его внимание. Так что лучше всего было просто подождать, пока он закончит. Расхаживая по комнате, Куин продолжал рассматривать все эти странные устройства, и всякий раз, когда он находил что-то интересное, он использовал свое умение проверки. То, что он заметил, были некоторые устройства. Система, казалось, не имела понятия, что это было, в то время как другие были бы основные описания, такие как то, из какой части предмета он был сделан. Для остальных это будет просто показывать линию вопросов. Это были уникальные вещи, созданные Логаном и не существовавшие в мире. Но было у всех них что-то общее. Имя создателя – Логан Дайсон. Но пока Куин осматривался, он заметил странный квадратный предмет на одной из полок. Он выделялся на фоне остальных, потому что большинство вещей в комнате, казалось, были покрыты пылью, но не это. Это было устройство квадратной формы, не больше ноутбука, и на нем, казалось, был какой-то цифровой дисплей. Оценка. Возвратное портальное устройство. Когда будет присвоен правильный код доступа, оно вернет вас в пункт назначения, который был предварительно установлен. Создатель Ричард Ина. Куин подошел поближе, чтобы рассмотреть его. Похоже, это был единственный предмет, который не был сделан Логаном. И вдобавок ко всему, это был телепорт. Но это было единственное, что он никогда раньше не видел. Портальные телепорты, которые они в настоящее время несли, были довольно большим устройством. Но это было маленьким и компактным. Как будто технология опережала их текущее время. Куин протянул руку, чтобы взять его, и в этот момент сзади раздался голос. «Эй, если ты хочешь, чтобы тебе оторвало пальцы, «Тогда, пожалуйста, я предлагаю тебе продолжить и потрогать его», сказал Логан, повернувшись на стуле и уставившись на Куина. «С другой стороны, я хотел бы посмотреть, какая способность сильнее, моя или твоя?» «Извини», сказал Куин, убирая руку. «Ты знаешь, что это такое? Это выглядело довольно интересно». Именно тогда роботизированная перчатка, которая была на одной из этих рук, начала ломаться. Казалось, что он перемещается на более мелкие части, пока они не стали похожи на маленьких жучков. Затем жуки подошли к тому месту, где Куин пытался взять устройство, и принесли его Логану. «Эта штука была проклятием моей жизни и жизни моей семьи», сказал Логан, оглядываясь вокруг. «Как ты знаешь, моя семья была оригиналами, которые скрывали свои способности от мира. До начала войны они были исследователями, которые работали в частном порядке на различные корпорации. Иногда правительство, иногда армии и все такое. Во всяком случае, во время одной из своих поездок, около 50 лет назад, они обнаружили это устройство. В то время никто не знал, что это такое, и казалось, что наши способности тоже не работают. Моя семья пыталась исследовать его, и в конце концов, когда мы обнаружили технологию Далков, мы обнаружили сходство. Похоже, это какой-то тип телепорта. Но вопрос в том, почему технология Далков существовала на Земле еще до их прибытия? Тогда это просто приносит нам еще больше вопросов. Почему Далки напали на нас? Были ли они здесь раньше, но мы просто никогда не знали? Услышав эти вопросы, Куин даже задумался. Возможно, Логан на что-то наткнулся, прежде чем принять все, что сообщило правительство, как факт. Но знал, что они что-то скрывают. Правительство всегда так делало. Но, как и его вампирская система, скрывали ли они еще больше секретов от общественности? «В любом случае», — сказал Логан, «не то чтобы я ожидал, что ты знаешь хоть один из этих ответов. Единственное, что мы знаем, это то, что тот, кто смог создать компактный телепорт такой, как этот, гений. О, как бы я хотел когда-нибудь встретиться с ним!» «Подожди, что ты сказал?» – ответил Куин. «Ты сказал, что не знаешь, кто его создал? Если бы я знал, то мы всей семьей гонялись бы за ним из поколения в поколение». Но теперь Куин погрузился еще глубже. Ричард Инна был известным ученым-человеком, который открыл не только силу кристаллов зверей, но и то, как работают порталы Далков. Неужели он действительно знал все с самого начала? Но сейчас это была слишком большая проблема, чтобы решить ее, особенно для такого человека, как он. Он был всего лишь одним человеком во всем этом деле, и у него были свои проблемы. «В любом случае», — сказал Логан, «зачем ты пришел ко мне сюда? Ты хочешь снова поиграть в эту игру?» «Вообще-то», — сказал Куин, «я хотел спросить, не мог бы ты помочь сшить мне костюм?»